А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, падводзяць вынікі 15-годдзя прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі, абмяркоўваюць тэмы, якія іх турбуюць, дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык. Сама болей тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная справе зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. Аўтуховіча падазраюць у тым, што ён кіраваў групай афганцаў, якія рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанку і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменку. 16 ліпеня, у дзень салідарнасці з палітзняволенымі, Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку пратэсту, якая доўжылася 91 дзень. Вельмі зрадавала мяне навіна, што Мікалай Аўтуховіч спыніў сваю галадоўку. Усе гэтыя дні мяне вельмі гэта волнавала, зрадавала гэта, таму што я не лічу, што гэта вельмі эфектыўна. Смерць, якая могла быць, только узрадавала бы гэтай улады, а нас расчаравала бы. Таму не трэба так рваць сэрцы, асабліва сваім блізкім, гаспадар Мікола. Не саветую нікому із апазіцыянераў такія галадоўкі і доўгатэрміновыя рабіць. Віктор Латва. Аўтухович – обычный уголовник, который поднял руку на милиционеров, там поджигал или что-что, или на Савченко. Это уголовное дело. Какой же это политический оппозиционер? Поважаный Александр Егорович, чем он перед вами так страшно провинился? Чи он злодей, чи забойца? Только вы можете уратовать життё нашего молодого суайчинника. Мы, белорусы, будем вам за это вельми удячные, а пашана народа от гэта до вас только узрасте. Глубоко устревоженные мати и бабули Евгения Козлова и Инна Мишур. Гэтым тыдні слухачы працягвалі падводзіць вынікі 15-годдзя прэзідэнцтва Аляксандра Лукашэнкі. За 15 лет Лукашенко бросил Белоруссию в долговую яму России. И такую же яму Белоруссии копает Евросоюз для того, чтобы содержать Лукашенко и постепенно его менять, то есть перевоспитывать, менять его сущность. Напрасно стараетесь, господа европейские чиновники. Так что самостоятельности и независимости при Лукашенко у Белоруссии не было, нет и не будет никогда. Белорусский народ счастлив, что первым президентом стал истинный белорус, а не какие-то отщепенцы с Запада, которые ставились как на Украине. Вот так они сейчас и живут. Так живут и прибалты. Если бы не мешали Лукашенко работать, вот эти вот Шушкевичи, Милинкевичи, Козуличи и остальные, то, видимо, мы жили еще лучше. Сколько построил Лукашенко и сделал для белорусского народа, ни одной из союзных республик подобного не сделали. И нечего вам обливать нашего президента. Пожалуйста, будьте вы белорусами, будьте помощниками президента, а не подобными подрывниками, которые держали Белоруссию заперти от Запада. Как в 1904 году Зянон Пазняк стал президентом, не было б невучил министров, которые не володуют даже своей родной белорусской мовой. Беларусь была б Белоруссию. Микола Чалита, Минск. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра ўладу. Читал в опошнем номере «Народной воли» интервью Лукашенко с австрийским журналистом. Сдавалось, что уже давно можно было призвучаться с новыми пассажами этого человека. Олеж, Олеж, вы с Хариласком. А чему вы слухаете то, что сказал Зельцер? Чему вы в это верите? И он поравновывает КДБ с гестапо, гестапо никто не выходил, а он выжил здоровым и менее залежным от наркоты. Ну, прямо-таки Зельцер покинул про полторы годы санаторий администрации президента. А справа не только в этом. Чемусь Лукашенко забылся на то, что ровно 10 год тому не вышли с того самого санатория Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, а лет поздней и Змитер Завадский. А когда весь новый то и конечно, что у гестапо и КДБ забивали не только на посторонках, то требовало узгадать трагичные смерти, непожитанных для улады журналистов Вероники Черкасской и Василия Гродникова. Их смерть напоткала, как кажут, с доставкой на дом. А забойцы за этой поры не знойтены, с повагой Владимир Зверник. Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухачи говорят на темы, какие их турбуют. Дивные у нас керовники. Спочатку ходят по свету с протягнутой рукой, просят гроши. Коли не дать так, дык хотя бы позычить. А потом транжирят эти гроши на разные сумневные шоу. Тито с танками, тито со стареющими зорками, якие уже навод не устане открывать рот отповедно с фанерой. Надеюсь. Может, с встречи Медведева Обамы открыли бы русам двери в штаты, как у простую краму. Моя встречная сестра хочет побачить брата. Ему 90 год, живе в штатах. Купотится и на проблемы, а я верю, что будут змены. А пока питание стоит, як и быть, еще не до штату долететь. Да не дай бог брат помрет. Треба льготы на леки и на проезд в городском транспорте вернуть тем, кому зараз за 70 годов. Это дети Другой мировой войны. Это дети ветеранов, яких уже засталося вельми мало. Мои батьки, удельники Минского подполья, были арестованы гестапо и отправлены в концлагерь в Немеччину. А мы застались сиротами. Нам было 10 и 5 годов. Наш президент и урад повинны вернуть увагу на такую категорию громадян, коли они кажут, что ничто не забыто и никто не забыт. Лариса, город Минск. Добрый день, Свобода. 15 липня на хвалях Свободы прогучала информация, что старшиня Минской областной организации партии БНФ, коли не помыляюся, Змитер Виноградов, подал заяву в суд на сябра этой же партии, его прозвище Салаш. Это называется «приехали». Милиция, спецназ, АМАП, КДБ могут спокойно отпочивать. Оппозиция сама себе знищить, пересажая, оштрафуя. Что тут сказать? Бридко от того, что зараз отбывается в оппозиции. Виноградов, рассказывающий про моральную шкоду коштом у 2 миллиона белорусских рублей, якую ему быцем бы нанес Салаш, у конца сказал цікавую фразу, что он, Салаш, перемахнул к Милинкевичу. Может, у гэтым и сутность пытання? Лечу, что оппозиция приступила к самознищению. Илья Копыл, город Минск. Авторы телефонования делятся новинами своего життя. Это вас беспокоит с Ельска, Гомельской области. Я обращаюсь от имени 50 пенсионеров, у которых недавно наши власти отобрали сарайчики, которыми мы пользовались 30 лет. Ни на какие наши просьбы они не реагировали. Они проводили дважды с нами собрания, но никаких мер не приняли. Мы написали письмо, но также никаких мер не было принято. Нас не посчитали людьми, которые мы проработали по 40 и более лет. Это была наша последняя надежда и наше здоровье. Эти сарайчики, они мотивируют на то, что мы самовольно заняли эти земли. Этими землями мы пользовались 30 лет тому назад, когда была советская власть. И тогда за землю не платили, а теперь они от нас требуют документы. Какие мы сейчас можем дать документы? Почти все уже сарайчики снесены, осталось очень мало. Там как прошла война. В городском поселке Паличи 2 месяца как отключено везде уличное освещение. Люди ходят, падают в темноте. А в поселковом совете председатель с секретарем отвечает, уплатите по 10 тысяч с подворья. Это вымогательство, а бандитизм, наркомания в городском поселке Паличи процветает. Музыка. Шановные слухачы, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Гэта былі званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык. Мы чакаем вашых меркаванняў, тэлефануйце.